Волк принимает какое-то решение и резко сворачивает в сторону, еще больше убыстряя бег. Останавливается у широкого мшистого пня так резко, что я лечу на землю. Оглядывает меня пристальным взглядом и прыгает через пень. Я предпочитаю пользоваться водой, когда меняю облик. Ручей, река или хотя бы полный ковшик. Но оборотни консервативны. В воздухе волк переворачивается и превращается в человека. Молодой мужчина в скромном сером костюме и лакированных ботинках. Мой приятель-дайвер, как всегда, элегантен. Едва упав, он поднимается, прыгает вновь и превращается в мою точную копию. «Вика! Ручей!» – командую я, сообразив, что он задумал. Но бывший волк уже хватает меня за плечи и с криком «Времени нет!» швыряет через пень. Подвергаться воздействию чужой мимикрирующей программы – небольшое удовольствие. Я едва успеваю шепнуть «Вика, замри!», чтобы заботливый Windows Home не воспротивился перевоплощению. В шкуре волка бывал давным-давно, когда виртуальность только образовалась и все баловались метаморфозами. К счастью, становиться на четвереньки не приходится. Я меняюсь лишь внешне. Отстегиваю меч, подаю его новому Ивану-царевичу. Тот хватает оружие и вскакивает мне на плечи. «Ну-ка, сыть, травяной мешок!» – вопит он, колотя каблуками. Я бросаюсь вперед и вовремя. Над деревьями показывается дракон. Он пикирует на нас и выпускает 3 струи пламени. Аккурат по нашему курсу вспыхивает пожар. «Давай!» – вопит мой партнер и шепотом добавляет. «Вечером, где всегда!» Я резко дергаюсь, сбрасываю его и убегаю, осыпаемый проклятиями. Дракон секунду кружит над нами, потом делает нехитрый выбор и опускается рядом со сказочным героем. Трусливый партнер его не интересует, что и требовалось. Бегу в сторону, шепчу. «Ика, перекачивай новые файлы!» За моей спиной кипит бой. Впрочем, недолго. Оборотень успевает задеть дракона мечом, но против защиты программы перехватчика вирус бессилен. Вокруг оборотня вскипает белое снежное облако, и он замирает. «Заморозка!» «Все!» Мой друг вышел из игры. Он уже дома, стягивает виртуальный шлем. А перед оскаленными мордами дракона стоит его копия, вместе со всеми добытыми программами. Если бы они, конечно, у него были. Дракон легонько бьет застывшее тело лапой, и оно рассыпается ледяными осколками. Все 3 головы склоняются к ним, ищут украденное яблоко. А я бегу. Яблоко за пазухой становится все легче, информация утекает на мой компьютер. Петляю между деревьями, потом останавливаюсь, чтобы Windows Home было легче перекачивать файл. До меня доносится рев дракона. Тот не обнаружил украденного и понял, в чем дело. Кто быстрее? Дракон вновь взмывает в небо, он легко найдет меня. Передвижения в виртуальности оставляют следы. Я стою и жду. Трансфер файла закончен. Все, победа! Выход, командую я. «Серьезно?» – уточняет Windows Home. «Да!» «Выход из виртуальности!» – сообщает компьютер. Перед глазами сверкают разноцветные искры. Мир утрачивает яркость, превращается в блеклую плоскую картинку. «Ваш выход из виртуального пространства успешно завершен!» – радостно говорит Windows Home. Голос из наушников резок и слишком громок. На экранчиках шлема густая синь, с белой фигуркой парящего или, скорее, падающего человека, известный всем значок Дипа – глубины виртуального мира. Стянув шлем, я поморгал, глядя на монитор. Там та же самая картинка. «Вик, спасибо», – сказал я. «Никаких проблем, Леня», – ответила Windows Home. «Этой мелкой любезности я научил ее с неделю назад. Приятно, когда программа выглядит более человечной, чем должна быть. Терминал». Синева сменилась панелью терминала. Я вручную подключился к 6-му, устоявшему компьютеру-роутеру и снял свой доступ. Потом аннулировал временный адрес в Австрии. Основные нити оборваны. «Ищите меня, ребята, Алькабара. Пересеивайте файлы в поисках Ивана Царевича. Дайвер ушел из капкана». Уже не пользуясь голосовым управлением, я отключил Windows Home. Выпал в трехмерную нортоновскую таблицу, вошел на диск D, где хранилась вся виртуальная добыча и небольшая коллекция вирусов. Вот оно, яблочко. 1,5-мегабайтный файл. С виду самый обычный документ для текстового редактора Advanced Word. Впрочем, к нему пристегнуты еще 2 маленьких файла. Сторожевые программки? Я запустил сканирующую программу, разработанную именно для таких вот сюрпризов. Ага, все верно. Это программы-идентификаторы, которые должны уничтожить файл, если тот окажется на чужом компьютере. Знаем мы это дело. И давно от него застрахованы. Программы-идентификаторы просто не видят моего компьютера. На диске D я храню именно такие опасные вещи. Внутри самого текстового файла сканер тоже обнаружил сюрприз. Маленькую программку, предположительно включающуюся при попытке прочитать информацию. Ничего иного я и не ожидал. Сделал копию файла на магнитную дискету, потом на лазерную, и принялся потрошить яблочко из алькабарских садов.